Я мчусь дорогою большой, и жизнь несется мимо. Мчусь летним утром, зимним днем, влетаю в снега комья. Гордишься ты своим конем, доволен седоком я. Освободишь слегка узду, я не споткнусь о камни. Благословляю я судьбу, пославшую тебя мне. А война шла, люди уходили на фронт, многие не возвращались, некоторые возвращались искалеченные, призвали в армию и меня. Читатель, если тебе не довелось служить в то время, ты не знаешь, что такое старая царская армия, что такое унизительное положение солдата, пренебрежительное отношение офицера и затаенная взаимная вражда. Ты не знаешь и самого страшного для солдата фельдфебеля. Самое страшное — это маленький человек, жаждущий большой власти. Над нами был поставлен Назаренко. Назаренко еще не ваше благородие, он еще только господин подпрапорщик. Но лучше уж иметь дело с вашим превосходительством, чем с ним. Был он простым солдатом, остался на сверхсрочный, дослужился до фельдфебеля. Погон не золотой, характер железный, служба несет рьяно и жмет, как полагается. Матерщины хватит не только на роту, но и на целую дивизию. Руки все время в движении и ищут, куда бы ткнуть кулаком. Фельдфебель старателен. Его благополучие зависит от количества наскоро обученных солдат. Чем больше обучит, тем дольше просидит в тылу. Солдатской науке полагается 5 недель. И пошел в маршевую роту, в окопы, грязь месить, шеи кормить. Разные солдаты приходят в запасной полк. Приходят и неграмотные, приходят и не знающие русского языка. Война. Система обучения у Назаренко верная. На строевых занятиях он гуляет по плацу и наблюдает. «Ну, как идет?» — спрашивает Назаренко. «Плохо, господин подпрапорщик», — отвечаю я. «Они по-русски не понимают. Я не виноват». «А я вас и не виноватю». Не знаю почему, но мне Назаренко говорит «вы». Всем остальным он тыкает. «Да я бьюсь с ним, а они не понимают, что налево, что направо». «А ну-ка, дайте команду». «Направо!» «Оп!» — командую я. Отделение поворачивается налево. «Ну вот видите, господин подпрапорщик, видю. Эх, артист, артист», — презрительно говорит он. Он подходит к правофланговому, берет его за правое ухо и начинает это ухо его вертеть. С ожесточением приговаривая: «Это правое, это правое, правое, сюды вертайся, направо сюды». Ухо делается кумачевым, под мочкой показывается капля крови. Назаренко с улыбкой отходит в сторону, закладывает большие пальцы обеих рук за пояс, резким движением оправляет гимнастерку и командует: «Направо!» Отделение поворачивается направо. «Вот и вся наука, понятно?» Бывают случаи, когда Назаренко проявляет гуманизм и своеобразную заботу о человеке. Это когда его хотят угостить и посылает кого-нибудь из солдат за водкой. Тут он обычно говорит: «Дайте сразу на 2 бутылки, чтобы не гонять человека 2 раза». По воскресеньям занятия не проводятся, и солдаты отдыхают. Чудесный день, можно лежать на койке, расстегнув пояс, болтать с соседом, говорить о доме, о своих тяжелых крестьянских заботах —